«400 лет?» – шепотом переспросил Абраксас. «Не совсем, немного меньше. Когда будет юбилей, мы вам отдельно сообщим. А два понедельника – это идиоматическое выражение, только и всего, означает. Я прекрасно понял, что оно означает», – рявкнул Малфой, слегка пристукнув тростью по полу. «Вы обещали мне предпринять определенные шаги, и я их непременно предприму», – мягко прервала его Настя. «В самое ближайшее время собираюсь к Аберфорту. И, кстати, Баба-Яга, как ни странно, одна из самых сильных целительниц. Может быть, даже самая сильная, когда речь идет не о легких, а о смертельных болезнях. Возможно, она поможет отыскать средства от этой напасти, хотя, конечно, в России такой болезни не знают, но бабушка обещала подумать и даже просила достать для нее немного зараженной крови, а еще лучше, живого перуанского змеезуба. Все это, конечно, прекрасно», – процедил Абраксас, – «но слишком неопределенно. А вы еще хотите, чтобы я наносил визиты, посещал семьи с детьми, любой из которых может быть заражен? Эти посещения вам ничем не угрожают», – отрезала Стейси. «Откуда вы знаете?» – прищурился Малфой. «На вас нет печати смерти». Абраксас отшатнулся и с новой силой стиснул трость. «Вы можете видеть печать смерти?» – спросил осторожно. «Могу», – Стейси небрежно пожала плечами. «Что тут такого? Для внучки Бабы-Яги абсолютно ничего особенного. Конечно, срок от появления печати до, собственно, самого события может быть небольшим, но если бы принятое вами решение влекло за собой фатальные последствия, печать появилась бы немедленно». Абраксас смотрел напряженно и убежденным не выглядел. «Послушайте, милорд», – устало и очень искренне сказала Стейси, – «мы с вами нужны друг другу, очень нужны, и, не знаю, как вы, а я это прекрасно понимаю». Несколько секунд Малфой размышлял, глядя в сторону, наконец снова посмотрел на свою собеседницу, выдавил любезную улыбку и сказал: «Ну хорошо, я верю вам, леди Грей, и, как я уже говорил, у меня есть для вас идеальный жених, его имя – Арманд Малфруа. Он принадлежит к французской ветви нашего рода, почти захеревший, откровенно говоря, но еще живой. Не перебивайте меня, леди, и не закатывайте глаза. Арманд действительно самый подходящий вариант для вас, и вы не сможете с этим не согласиться, если дослушаете до конца». Стейси едва заметно вздохнула и опустила глаза. «Я слушаю, милорд. Итак, Арманд, ему 25 лет, и он до сих пор не связан узами брака. Почему? Он хорош собой, прекрасно образован, нравится женщинам. Но главное даже не в этом. Его родители весьма придирчивы в вопросах выбора невесты. Дело в том, только между нами, разумеется, милорд», — горячо заверила его Стейси. «Дело в том, что у почтенной пары всего двое детей, Арманд и его сестра. Она вышла замуж за достойного во всех отношениях мага, чистокровного, весьма чистокровного, слишком чистокровного, если вы понимаете, о чем я. Думаю, понимаю. Их единственный ребенок, Сквиб. Малфруа слишком рьяно боролись за чистокровность. Вам я могу об этом сказать. Но теперь они бросились в другую крайность и желают, чтобы сын непременно женился на маглорожденной. Внук Сквиб – это тяжелое потрясение. Но у Арманда не сложилось с маглорожденными. Отец сам подобрал ему невесту, американку. Конечно, она привнесла бы в семью свежую кровь, у нее большая магическая сила, она маглорожденная, а ее родители до неприличия богаты, но она ужасна. Я понимаю Арманда. Ни вкуса, ни стиля, ни даже элементарного ума. Вульгарная девица. В высшей степени. Он отказался жениться. Отец лишил его содержания. Теперь представьте, мы предложим заключить брак с вами. Временный брак. Его родителям об этом знать не обязательно. Арманд согласится, если поверит, что вы действительно не намерены лишить его свободы, которой он так дорожит. Вы меня понимаете? Думаю, да. Стейси не удержалась и хихикнула. В общем, Арманд мотый бабник, который с удовольствием согласится на временный брак, чтобы родители оставили его в покое и не лишали денег. Я правильно вас поняла? Хаэм, в ваших устах это звучит не слишком, не слишком изящно. Я простая девушка, подозреваю даже, что я столь же вульгарна, как та американка. Но я не претендую на свободу вашего Арманда, и это плюс, не так ли? Да, пожалуй. Однако, Абраксас улыбнулся и на этот раз почти искренне: вы напрасно на себя наговариваете. Вы не вульгарны, ни в коей мере. Может быть, иногда излишне прямолинейны, но в этом есть свое очарование, и уж никак нельзя назвать вас глупой или пустышкой. К Кроме того, если уж говорить прямо и начистоту, та девица весила почти центнер. Конечно, можно попытаться сбросить вес при помощи магии, но если женщину интересует только еда и комиксы, с этим уже ничего не поделать. И еще, у Арманда есть своеобразное увлечение. «Милорд, только не говорите, что он предпочитает мужчин», — испугалась Стейси. «Я бы с восторгом заключила фиктивный брак с геем, но бабушка сказала, что это не поможет. К сожалению, брак должен быть настоящим, пусть и временным». «Нет», — Абраксас даже слегка порозовел. «Какие странные мысли для юной девушки, милорд». Настя вздохнула. «Во-первых, на самом деле я старше. В нашем мире мне было 23, но это не главное. Главное, что все течет, все меняется. Помните закат Римской империи? Наверное, наш мир, почти весь, тоже склоняется к закату. Я ведь из будущего, милорд, из 21 века, и там даже семилетку не смутить таким». «Мерлин», — выдохнул лорд, — «куда катится мир? Так какое же увлечение у вашего родственника? Он увлекается исследованиями магических строений, особенно древних замков. Арманду приходится скрывать это, так как его родители не одобряют подобное. Но почему? Отец считает пустой тратой времени и средств. Мать полагает, что это небезопасно». «Я поняла», — медленно кивнула Стейси. «Мы предложим Арманду временный брак и возможность исследовать призрачный, но я не собираюсь оплачивать его счетой разного рода увлечения». «Приятно говорить с умным человеком», — усмехнулся Малфой. «Об этом не может быть и речи. В конце концов, у него не бедная семья. Как только они узнают, что Арманд берет в жены основательницу рода, рок изобилия будет распечатан», — хихикнула Стейси. «Но насчет замка я обязана предупредить, что у призрачного может быть собственный взгляд на происходящее. Я совсем не уверена, что он позволит себя исследовать. Ну что же, это будет уже не ваша вина, не так ли, моя дорогая?» — приподнял бровь Абраксас. «Вы согласны? Могу я вызвать Арманда для знакомства с потенциальной невестой?» «Да», — твердо ответила Стейси. Глава 54. Размышления и козел. Трактир «Кабанья голова» — заведение мрачное и немного загадочное, хотя и трудно понять, в чем же заключается эта загадка. Место встреч для сомнительных личностей и заключения не менее сомнительных сделок. Злачное место, где порой открывают свои тайны первым встречным или, напротив, скрывают все, и имена, и лица, и истинные намерения. Здесь проигрывают деньги и зарабатывают на контрабанде или перепродаже краденого. Здесь подслушивают, вынюхивают, обводят вокруг пальца, а иногда просто веселятся, ищут спутника на одну ночь, напиваются сгоря. Казалось бы, владелец подобного заведения должен обладать вполне определенными чертами характера. Быть пронырливым коварным дельцом, прожженным и беспринципным, наживающимся на незаконных сделках, своего рода пауком, держащим в лапах нити преступной паутины, торгующим информацией или молчанием, смотря за что больше заплатит. Но разве Аберфорд Дамблдор такой? Беллатриса Блэк никогда не задумывалась об этом, да и что она знала об этом человеке? Он не интересовал ее. Стейси Грей знала куда больше и была уверена, что Аберфорд – человек глубоко порядочный, прямой и добрый, прячущий свою доброту за внешней грубостью. Это Альбусу следовало бы владеть подобным заведением, ведь это он виртуозно умеет думать одно, говорить другое, делать третье, планировать все на 100 ходов вперед, дергая за ниточки тех, кто и не подозревает, что давно является для него марионеткой. Но, должно быть, именно эти качества и помогли ему занять место всеми уважаемого человека. Власть не для прямодушных, а Аберфорд здесь. Но почему? Стейси смотрела на мрачное здание трактира, словно нависающее над узкой улочкой. Знаменитая вывеска с отрубленной головой кабана, как ей и положено, покачивалась и зловеще скрипела. Две половины одной картинки не хотели соединяться, но их было необходимо соединить. Если она хочет договориться с Аберфортом, она должна его понять. Если он не извлекает выгоды из всего, что происходит в стенах трактира, то почему он все это допускает? Тут было что-то важное, это необходимо обдумать. Стейси приподняла густую вуаль. Сегодня она решила не менять внешность, а воспользоваться этим полезным элементом одежды, благо здесь вуалью никого не удивишь, и попыталась заглянуть внутрь через грязное окошко, которое не мыли, кажется, никогда с самого дня постройки. Конечно же, ничего не увидела. А может, так и задумано, своего рода тонировка, чтобы никто не заглядывал и не подсматривал. И нашел же Альбус местечко, чтобы встретиться с Трелани. Почему было не пригласить ее в заведение мадам Размерты? Просто даже неприлично зазывать порядочную женщину на деловую встречу в такое место. Нет, никто не убедит Настю, что это не было подстроено. В случайность можно было бы поверить, если бы Альбус догнал подслушавшего пророчество Северуса с Нипа и наложил на него обливейт. Что, не сумел. Самый сильный маг, победитель Гриндевальда, не справился. Ох, не смешите. Что же он задумал, самый светлый и самый коварный маг? Зачем ему все это? Никогда ей не поверите в то, то мудрый и добрый дедушка Дамблдор не знал, не ведал, какое чудовище растет в Хогвартсе. Он все понял еще тогда, когда забирал Томаса Риддла из приюта в школу. Тогда он не постеснялся заглянуть в разум ребенка, так что же мешало ему сделать это позже? Например, тогда, когда была открыта тайная комната и во всем обвинили Хагрида, а донес на Хагрида Риддл. Но Альбусу, конечно же, и в голову не пришло, что сам Риддл замешан в первую очередь. Да, а проверить разум Томаса помешали этические соображения? Ну, разумеется, этика прежде всего. И наплевать, что ни в чем не повинную девочку, несчастную Плаксу Миртл, совершенно очевидно убил вовсе не паук Хагрида, а Василиск. Пауки, даже такие выдающиеся, как Арагог, не умеют обращать жертв в камень, но Альбус, конечно же, этого не знал, ага, или забыл. А если серьезно, то следует признать, ему было отлично известно, кто открыл тайную комнату и выпустил Василиска. Самый светлый маг всех времен и народов сам взращивал будущего темного лорда, как капусту на грядке, поливал, удобрял и берег от вредителей, а попозже в соседней теплице вырастил свою будущую армию, детей, которым предстояло воевать за мир во всем мире и торжество идей мудрого директора. Гриффиндор и Слизерин намеренно стравливались, хотя для виду постоянно звучал знаменитый девиз кота Леопольда, но это было на словах, а на деле, неприкасаемые любимчики гриффиндорцы, которым все сойдет с рук, потому что их изначально назначили хорошими парнями, и даже если сворой травит одного, это не подлость, а всего лишь невинная шалость, ведь на подлости, как известно, способны только слизеринцы, а хорошим ребятам с Гриффиндора директор погрозит пальчиком, по-доброму усмехаясь в бороду, и тем благословит на дальнейшие подвиги. Он ничего не мог поделать, да как бы не так, стоило хоть раз назвать вещи своими именами. Подлость, подлостью, а, к примеру, нападение вчетвером на одного, трусостью и низостью, и это произвело бы действие куда более сильное, чем какие-нибудь дурацкие наказания или выговоры в стиле «ай-яй-яй, как нехорошо». Ни то, ни другое нисколько не мешает чувствовать себя героями, которые не боятся никого и ничего, в том числе и наказаний. Так чего же хотело его светлейшество? На ум приходило только одно объяснение. Альбус так и не оставил мечты о власти, которую, разумеется, намеревался употребить ради общего блага, как они и собирались некогда с Гриндевальдом. Но Альбус оказался хитрее друга юности и пошел более сложным, кружным путем. Нужна была война, в которой все, кто не разделял его идеи и не готов был позволить Альбусу перекраивать магический мир по своему разумению, должны были проявиться в открытую и умереть или бесповоротно проиграть и оказаться изгоями. Должна была победить его партия, и тогда магический мир сам принес бы ему власть и умолял принять ее. Наверняка Альбус не планировал соглашаться, он из тех, кто правит из-за кулис и в этом находит свое счастье, как скупой рыцарь обретал блаженство, перебирая свои сокровища. Для персонажа Пушкина важно было знать, что он может купить все, а собственно покупать уже и не обязательно. Для гениев закулисья важно знать, что они могут достичь любого результата, важно ощущать себя не фигурой на доске, а шахматистом. Именно так они видят мир, как шахматную доску, где ты либо пешка, либо фигура, либо игрок. Стейси решила обойти трактир, еще немного подумать. Что-то мелькало в сознании, кончик какой-то мысли. Интересно, почему у Аберфорта Патронус, козел? Да еще какой сильный патронус, что связано у него с козами. Это было интересно юной Насте, еще когда она читала книги. Роулинг на этот вопрос не ответила, только Альбус Дамблдор на что-то грязно намекал. Но патронус – это нечто светлое. Козы, козлы обычно их демонизируют, считая чуть ли не воплощением темных сил. Но так ли это? Люди очень часто видят тьму повсюду лишь потому, что она у них внутри. Что выражает патронус, а не магическую форму мага, собственную или того, кто ему дорог, как было, например, у Снипа Лань, его представление о Лиле. Козел, а не магическая форма Аберфорта, Незаметно для себя Стейси обогнула трактир, оказавшись у задней стены строения. Вспомнились слова ослика из любимого в детстве мультфильма. Так я и думал, с этой стороны ничуть не лучше. Но и хуже тоже не было, здесь к трактиру вплотную приближалась молодая зеленая травка и кусты, которые с явным удовольствием глодал предмет Настиного интереса. Нет, не Аберфорд, а козел, крупный, рогатый, косящий на появившуюся из-за угла девушку шальным желтым глазом. И она внезапно поняла, что общего у этого места и у Аберфорта – свобода. Он не признает ограничений, ему не нравится власть. Наверное, не нравится настолько же сильно, насколько она притягивает его брата, Альбуса. А может быть, так проявляется внутренний протест против того, что важно для брата, против того, из-за чего погибла Риана, оставив в сердце Аберфорта незаживающую рану. Ведь именно он был к девочке ближе всех, только он мог ее успокоить, потому что только ему она безоговорочно доверяла, а это о многом говорит. Для Альбуса власть была важнее, Аберфорт возненавидел власть. Он открыл не трактир, он открыл приют для всех, кому он нужен. Здесь никому не скажут, что он недостаточно хорош для этого места, здесь принимают всех и оставляют за ними право хранить свои тайны и делать то, что им хочется. Спорный подход, но Стейси могла его понять, и тайные игры Альбуса, надежно прикрытые фасадом благопристойности, нравились ей куда меньше, чем откровенная непристойность этого места. Здесь люди такие, какие они есть, здесь они делают то, что хотят. Жаль, что у них именно такие желания, но не Аберфорд в этом виноват. Хотя, конечно, сюда стекаются отбросы общества, и тут козел окончательно решил, что незнакомка интереснее куста, и Настины мысли оборвались. Животное, не спеша и не отрывая от девушки шалых глаз, доживало пучок листьев и медленно направилось к ней. Почему-то стало страшно, но лишь на миг. Хороша она, ведьма и героиня, решившая, что сумеет разрушить планы Волдеморта. Козла испугалась, и все же это чувство не проходило, ощущение было такое, будто стоишь на краю обрыва. Захватывает дух, и что-то внутри нашептывает: прыгай, сделай шаг вперед. Козел наклонил голову, выставив острые рога, при этом он косился на Настю, не сводя с нее ярко-желтых глаз, вдруг показавшихся ей безумными. И снова это чувство, она на краю, на пороге, только один шаг и что? Интерес победил страх, Настя откинула густую вуаль и сама шагнула вперед, чем, кажется, удивила козла. Он поднял рогатую голову и уставился ей прямо в глаза. Так они и смотрели друг на друга. Стейси ощутила головокружение. В этих глазах это было это не животное, не простое животное. В этой желтизне завораживающей, дикой, первобытной, затягивающей, как омут, вдруг захотелось утонуть. Как зачарованная она сделала еще один шаг вперед. Теперь ее и козла разделяло не более пары шагов. Нечто властное, жаркое и неукротимое поднялось в душе, забурлило, захватывая целиком. «Еще шаг, ты идешь?» прозвучало в голове. Она не спросила, куда, она не спросила, зачем. Она ответила: да, я иду. И заклубившийся туман поднялся от земли, а вокруг все подернулось радужной искрящейся пеленой. Если бы кто-то заглянул сейчас за трактир, то увидел бы, как козел, один из любимцев Аберфорта, и высокая девушка в скромной мантии, мгновенно и бесследно исчезли среди бела дня. Глава 55. Дикие. Туман взвихрился вокруг и вдруг вспыхнул разноцветными искрами. Они кружились водоворотом, наполняя душу беспричинным и неудержимым весельем. Стейси сделала еще один шаг, понимая, что так нужно, если она хочет узнать, что скрывает туман, что скрывает искрящееся облако, обнимающее ее, и шалые глаза козла, и Аберфорд. Искры собрались в яркую ленту, обвившую девушку несколько раз, и эта сияющая полоса унеслась куда-то вперед, исчезнув из виду. Настя осталась стоять на цветущем лугу, залитом солнечным светом. Поодаль, в полоборота к ней, стоял тот самый козел. Еще дальше виднелась зеленая опушка, цветущие кусты, незнакомые раскидистые деревья. Где-то поблизости весело журчал ручей, пели птицы и еще звучала мелодия, едва слышная, зачаровывающая, такая притягательная, что хотелось идти за ней хотя бы и на край света. Стейси попыталась понять, откуда доносятся прекрасные нежные звуки, будто кто-то перебирает струны или играет на флейте или, и то, и другое. И еще голос негромкий, но такой манящий, что она готова была слушать его вечно. Откуда же плывут эти звуки? Стейси шагнула в одну сторону, прислушалась. Кажется, музыка и голос стали звучать тише. Нет, только не это. Несколько шагов в другую сторону. Вот, это оттуда, из рощи. Она кинулась на звук без малейших колебаний, не думая ни о чем, ничего не страшась. Она ощущала себя свободной, как никогда прежде за всю свою жизнь. Никаких забот, никаких страхов, никакого груза, долга, ответственности. Что значит все эти непонятные тяжелые слова? Зачем это все? Мир прекрасен, жизнь прекрасна. Какие красивые цветы, как прекрасно поют птицы. И какая чудесная, неземная, нечеловечески притягательная музыка. Сначала она шла быстрым шагом, потом побежала, не обращая внимания на то, что мантия цепляется за кусты, не боясь оступиться. Легкость во всем теле, радужный туман в голове. Хорошо, как хорошо, ни забот, ни тревог. Мимо проносились деревья, источник пленительной мелодии все ближе. Она заполнял каждую клеточку тела, она подчинял каждое движение своему ритму, плавному, радостному, убыстряющемуся с каждой минутой. Настя выбежала на прогалину, под самым высоким и раскидистым деревом, что стояло посреди поляны, сидел фавн, или сатир. Она всегда путала этих существ. У него были козлиные ноги, человеческое тело, прикрытое только набедренной повязкой, мощный торс, крупная голова в буйных смоляных кудрях, из которых выглядывали небольшие изогнутые рожки. В руках фавн держал незнакомый Насте инструмент, одновременно напоминавший и лиру, и флейту, потому что там определенно были струны, которые неведомое создание перебирало чуткими пальцами, но было и отверстие, в которое оно дуло, извлекая те самые чарующие звуки. При этом фавн успевал коситься на Настю, немало не удивленный ее появлением. У него были яркие желтые глаза, такие же шалые, как у козла, что завел сюда девушку. Теперь Стейси различила мягкие удары, словно кто-то невидимый постукивал по небольшим барабанам, и голос или это несколько голосов. Они доносились с разных сторон, кружились в прозрачном свежем воздухе, напоенном благоуханием цветов, свежим ароматом влажной зелени и терпким, кружащим голову запахом земли. Девушка понимала, что ее должны занимать сотни вопросов, но они ее не занимали. Какая разница, где она, как она тут оказалась, что это за существа, в чем магия этой музыки, какое это все имеет значение? Ровным счетом никакого. Ноги сами начали двигаться, с легкостью ловя ритм. Настя закружилась в танце, на лице расцветала счастливая и бездумная улыбка. Из-за деревьев вышли другие существа, похожие на музыканта под деревом. Среди них были и мужчины, и женщины, из одежды на всех только набедренные повязки, пышные кудрявые волосы женщин венчали венки, шеи обхватывали ряды бус, не скрывающие высоких обнаженных грудей. Эти-то красавицы пели так прекрасно, что хотелось смеяться и плакать одновременно. И теперь их голоса стали громче, завораживающая магия музыки и пения полностью захватила Настю в плен, из которого не хотелось освобождаться. Она и не заметила, когда стала частью общего танца, когда и свой голос вплела в невероятную песню, песню радости жизни и свободы. Танец все ускорялся, но усталость не приходила. Напротив, она ощущала себя пушинкой, которую кружит радужный ветер, ей нужно лишь довериться его течению и порывам, и можно кружить без конца. Потерять себя, оставить в прошлом все, что тревожило и тяготило, раствориться в вихре стихии. Мягкость воды, прихотливая изменчивость ветра, надежность земли, жар огня, всепобеждающая сила жизни. Она ощущала все это сразу, все природные силы пронизывали ее тело и душу, призывали, опаляли огнем, несли на гребне волны, и она прорастала тысячами ростков сквозь земную твердь и светилась небес. Она проливалась дождем и билась в скалистый берег, она летела белой чайкой, из груди которой рвется крик торжества жизни. Жить, просто жить, быть сразу всем и никем, частью мира и всем миром. Крик чайки тревожен. Тревога, откуда она здесь? Здесь есть место лишь для безмятежности, бесконечного танца, бесконечной песни, бесконечного наслаждения. Перед ней черта, вдруг поняла Настя, граница. Если она переступит через нее, если не остановится, то не вернется назад никогда. Душа встрепенулась, сердце забилось еще горячее и чаще. «С нами, оставайся с нами», — запели кружащиеся рядом с ней существа. «Навсегда, навсегда, навсегда. Ты, дочь жизни, дитя стихии, как и мы, как и мы. Свобода, свобода, навсегда, свобода. Разве не этого ты хочешь? Чего ты хочешь? Чего же я хочу?» — растерянно подумала Настя. «Чего я на самом деле хочу?» Бешеный ритм танца замедлился, но Настя знала, что это временное затишье, ей дают время подумать. Если она решит остаться, пути назад не будет. Сейчас ее не волновало, что она, наверное, тоже превратится в такую вот козлоногую девицу. Может, да, может, нет, безразлично. Это не самая высокая цена за исполнение мечты. Но в чем ее мечта? И что может удержать ее в прежнем мире и прежней жизни? Все, что там было, сейчас как-то померкло, отодвинулось куда-то далеко-далеко и стало казаться не таким уж важным. Она всматривалась в туманное полотно прошлой жизни, привлечет ли взгляд хоть что-то, удержит ли, из серой пелены жизни, сотканная из страхов и беспокойства, из тревог и печали вдруг проступило лицо фигура. Кто это? Этот человек, ее мечта, ее любовь, ее судьба, это же Северус, только уже взрослый, хотя и совсем молодой. Одинокий, горечь и боль в глазах их скрывает пелена черных волос. Сколько в нем силы и внутреннего огня, сколько мужества и верности. Она любит его, но это же глупо. Это ее детская мечта, которой не суждено сбыться. Северус – ребенок, а она взрослая, и ей придется выйти замуж за незнакомца, который ей безразличен, которому безразлична она. Горечь затопила сердце. Утонуть бы в бездумной радости, кружиться бы вечно в танце, но магия торжества беспечности утекла сквозь пальцы, как вода. «Не останешься», – печально запели голоса, – «уйдешь». «Жаль, жаль, я не могу», – грустно сказала Настя, окончательно останавливаясь. Рисунок танца распался, остановились Фавны и их подруги, смолкла музыка, даже птицы притихли. «Ты могла бы остаться с нами», — произнесла одна из женщин, приближаясь к Насте и касаясь ее руки. В лукавых желтых глазах, солнечных, горячих, как расплавленный янтарь, помимо озорства и радости было понимание и капелька печали. Эта женщина выглядела старше других. «Ты не захотела», — продолжила она. «Может быть, ты права, и для тебя будет лучше уйти». «Кто вы?» – осторожно спросила Настя. Женщина улыбнулась. «Ты можешь называть меня Фавной. Люди называют нас Фавнами, называют сатирами. Некоторым людям доводилось встречать некоторых из нас на земле, некоторым случалось попасть к нам, так родились легенды и предания. Мы же зовем себя дикими. Мы – дикие!» – выкрикнули все, кто был на поляне, так что Настя невольно вздрогнула и поежилась от легкого страха. «Не бойся, мы не причиняем вреда, нам чуждо насилие, но мы, дети стихии природы, поэтому бываем необузданы. Наша жизнь – танцы и песни, любовь, еда и наслаждение. Мы живем долго, мы живем счастливо, мы не хотим иного, мы не знаем иного, мы сливаемся со стихиями». Дикая немного помолчала и добавила уже другим тоном. «Люди – существа более сложные и, наверное, от этого, более печальные, как и их жизнь. Но ты сделала выбор, так что тебе придется уйти. Иногда ты сможешь навещать нас, если захочешь», — Фавна лукаво улыбнулась. «Нет лучшего места, чтобы понять себя и осознать свои подлинные чувства и желания». «Но как, почему?» Стиси растеряла все слова, мысли разбегались. «Как вы связаны с козами?» Фавна запрокинула голову и рассмеялась, ее смех был красивым, грудным, но в нем слышался оттенок горечи. «Это наше проклятие и наше благословение. Чтобы не лишиться окончательно разума и не стать животными, нам приходится надевать шкуру животных. Да, только переместившись в тело зверя, лишившись того, что нам так дорого, нашей музыки, а вместо прекрасного пения издавая мерзкое мие, Фавна скопировала козлиное блеяние с абсолютной точностью. Только тогда некоторые из нас способны остановиться и не скатиться в абсолютную бездумность. Наша беззаботная жизнь имеет оборотную сторону. Так легко потерять себя, потерять разум, потерять душу. Наши души юны, наши души ленивы, им нравится просто нежиться в этом безопасном и прекрасном мире. Но когда наступает предел, наше проклятие и наше благословение выбрасывает нас в ваш мир в виде жалких животных. Там мы начинаем ценить разум и учимся отличать безобразное от прекрасного, а зло от добра. Иногда мы посещаем Землю и в своем естественном виде. Хотя у нас есть легенды, в которых говорится, что мы не всегда были такими, что мы лишились человеческих ног, когда выбрали беззаботность, не желая развиваться и меняться. Хорошо ли это или плохо? Трудно судить. Люди ходят на человеческих ногах и у них нет рожек, но лучше ли они, чем мы? Мы не творим зла, не убиваем и не мучаем себе подобных и вообще, никого. Жизнь сложна, слишком сложна на наш вкус, на мой вкус, тоже, вздохнула Стейси. И все же ты выбрала ее. «Да, могу я спросить еще кое о чем?» «Спрашивай», – неохотно разрешила Фавна. «Как вы связаны с человеком по имени Аберфорд?» «Аберфорд». Фавна сделала шаг назад и воззрилась на гостью их мира с нечитаемым выражением на красивом лице. «Ты знаешь Аберфорда?» «Немного», – растерялась Стейси, не зная, как лучше ответить, и потому решив сказать правду. «Аберфорд». В солнечных глазах Фавны внезапно появилась тоска. «Он приходит в наш мир. Он приходит ко мне. Но он всегда возвращается. Не знаю, зачем он возвращается к людям. Он лучше их всех. Однажды мы с ним будем вместе. Думаешь, он останется с вами?» «Нет», — Фавна опустила голову. «Я знаю, что он любит меня, но он не останется. Люди – такие сложные и непонятные создания. Мне придется родиться человеком, и тогда, в другой жизни, мы будем вместе. Но это так печально и трудно – быть человеком. Это уж точно», — прошептала Настя. «Но ты сделала выбор, так иди же», — воскликнула Фавна. «Но помни, что ты можешь вернуться к нам. Ты – дитя стихии, и в тебе есть страсть и необузданность. Но берегись остаться с нами навсегда. Ты растворишься в нашем мире и потеряешь себя. Уходи». Фавна отвернулась, и Насте показалось, что на ее глазах блеснули слезы. А в следующий миг музыка и пение возобновились, сразу взяв быстрый темп. Фавны понеслись в пляске, но теперь Настя была вне ее, была свободна от всепоглощающей власти и страсти бешеного и прекрасного танца. С печалью она отвернулась и пошла прочь. Но когда вернулась на луг, печаль прошла, вернее, стала светлой, как белое и пушистое летнее облачко на синем небе. Все правильно, она человек, и ее место среди людей, а Фавна и Аберфорд когда-нибудь обязательно обретут свое счастье, они его заслужили. Он, тем, что остался человеком, вопреки своим чувствам, она, тем, что готова стать человеком ради своей любви. Глава 56. Аберфорд. Козел стоял на том же месте, где он и Настя оказались, когда перенеслись в мир фавнов. Меланхолично пережевывая траву, смотрел раскосыми желтыми глазами, в которых теперь виделось так много. Интересно, когда и как Аберфорд впервые встретил фавна, или, вернее, как распознал его под личиной животного. Может быть, это случилось после смерти Арианы, когда он чувствовал себя особенно несчастным и бесконечно, непоправимо одиноким. Ведь из всей его семьи в живых остался только брат, которого Аберфорд не мог простить. И дело даже не в этом. Просто они чужие друг другу. Родня по крови, но чужие по духу. Так бывает. Может быть, именно тогда животное с глазами и не звериными, и нечеловечьими тайной тропой увело юношу в иную реальность. Наверное, так все и было. Здесь Аберфорд нашел отдушину, нашел мир безмятежной радости и свободы, но в нем было слишком много человеческого, чтобы остаться среди фавнов навсегда. Стейси шагнула к козлу, тот мотнул рогатой головой, развернулся и пошел вперед. Девушка двинулась за ним, но потом остановилась и бросила последний взгляд на цветущий луг, на белое кружево облаков в бездонной синеве неба. Если бы можно было взять с собой чудесную музыку этого мира, внутреннюю свободу и умиротворение, но нет, в душе и памяти останется лишь тень сияния этого дня, лишь отзвук радости, лишь печаль о недоступном. И все же она знала, что пожалела бы, если бы осталась. Человек создан для счастья, прав ли классик, вернее, его героиня? Наверное, права. Вот только в чем оно, счастье человека, счастье и наслаждение – это разные вещи. Быть человеком, трудиться, отдавать, любить, творить новое – это счастье. Трудное человеческое счастье. А погоня за бесконечным удовольствием низводит до уровня животного и ниже. Вот почему Фавна сказала: «Наше проклятие и наше благословение». Надев шкуру животного, фавны начинают тосковать по тому, чего не ценили прежде: возможности роста и развития, осмысления, творчества, по глубине чувств, прежде казавшийся им излишней. Ведь так приятно просто кружиться в вихре танца и в вихре наслаждения. Сегодня один или одна, завтра другой или другая. Когда приходит настоящее чувство, теряется легкость. Но не по легкости тоскуют обращенные в животных фавны, а по чувствам, по полету души, по гармонии музыки. Печалью и страданием они спасаются от неизбежной деградации. Козел обернулся, Стейси показалось, что в его глазах промелькнула тоска, острая, как нож, и благодарность за понимание. «Идешь?» – спросил он беззвучно. «Иду», – вслух ответила девушка и, больше уже не оборачиваясь, хотя и очень хотелось, шагнула в окутавшее козла молочное облако. Закружилась голова, и само пространство вокруг завертелось искрящимся вихрем, но тут же улеглось, утихло, всего пара шагов, и она там же, где и была, на заднем дворе трактира, а рядом все тот же козел у того же полуобглоданного куста. Девушка вздохнула и опустила вуаль. Бывший фавн покосился на Настю заговорщицки, мол, теперь-то ты знаешь. Да, теперь она знала, и, повинуясь внезапному импульсу, подошла, прикоснулась к рогу, погладила теплый шерстяной лоб. Козел даже жевать перестал, кажется, удивился, но не возразил, стоял, кося глазом, думая о чем-то своем. Но тут из-за угла на всех парах выскочил Эберфорд, возможно, увидел Настю из какого-то еще недостаточно заросшего грязью окна, и уж что он подумал, оставалось только гадать. Может быть, что его козла хотят украсть или отравить, может быть, напротив, что козел подпустил к себе незнакомку с коварными намерениями напугать и забодать ее, когда она окончательно потеряет бдительность. «Могу я узнать, что вы тут делаете, мисс?» — вопросил Эберфорд грозным тоном и очень грозно сдвинул брови, и даже руку в бок упер, чтобы уж совсем грозно вышло. Но Насте наоборот стало смешно. Стараясь сохранить серьезный вид, она вежливо ответила: «Глажу козла, мистер Дамблдор». Вернее, она лукаво покосилась на Эберфорда, так что ей самой показалось. У нее сейчас такое же выражение глаз, как и у вышеупомянутого рогатого, вернее, фавна. Или он сейчас не вполне фавн? Эберфорд приоткрыл рот, снова закрыл, покраснел, сделал шаг вперед, остановился. Было похоже на короткое замыкание. Такого он точно не ожидал. «Не волнуйтесь, мистер Дамблдор», — Настя оставила козла и направилась к его хозяину, или другу. «Я никому не скажу», — прошептала, улыбаясь. «Теперь я понимаю, почему ваш патронус – козел. У них там чудесно. Я даже видела фавну. Вы ведь знаете, что она вас любит». Эберфорд сглотнул. «Кто вы такая, мисс, и откуда вам все это известно?» «Меня зовут Беллатрикс Грей. Я первая в своем роду, и мне необходимо с вами поговорить. Очень серьезно, наедине. Это займет довольно много времени, и это достаточно срочно. Хотя минут 15-20 я и могу подождать. Идите за мной, мисс». Хмурый Эберфорд повернулся и зашагал к двери в свое заведение. Настя поспешила за ним. Внутри почти никого не было, только парочка в одном углу и одинокий посетитель в другом. По тускло освещенному залу бродила коза. Проходя мимо, Настя ей подмигнула. Вряд ли коза это увидела, но что-то она определенно почувствовала, потому что оторвалась от пристального изучения залитого чем-то спиртным пола и изумленно уставилась на девушку. «Привет, подруга», — шепнула ей Настя. Спина Эберфорда напряглась, кажется, услышал. «Пинки, присмотри тут, пока меня не будет», — бросил Эберфорд, заходя за стойку. Там, скрытый от глаз посетителей, хозяйничал явно пожилой и потрепанный жизнью домовик. «Слушаюсь, хозяин», — протянул он с явной ноткой издевки. Настя очень удивилась бы, если бы Эберфорд был суров с домовиками. А тому, что домовики могут вести себя с Эберфордом за панибрата, не удивилась совершенно, как и тому, что домовик был облачен в штаны и рубашку, а не в ту пародию на одеяние патрициев, что тут приходится носить большинству его собратьев. «Привет, Пинки», — сказала она, проходя мимо домовика, протиравшего грязный стакан еще более грязным полотенцем. Домовик разинул рот, раскинул уши в стороны и выронил стакан. Тот глухо звякнул о каменный пол, но не разбился. Наверное, грязь у него сработала, как защитное покрытие. Эберфорд обернулся, посмотрел, как Пинки подбирает стакан и ставит его к чистым собратьям. «Чего-нибудь желаете, мисс?» — угрюмо спросил хозяин. «А давайте». Залихватски махнула рукой разошедшаяся Стейси. Магия мира фавнов играла в крови, как пузырьки в шампанском. «Мне бы огневиски». Стаканчик, она с сомнением покосилась на стаканы. Пинки потянулся как раз к тому, что только что ронял, но это бы еще ладно. Страшнее было смотреть на полотенце, которым он его протирал, вернее, размазывал грязь ровным слоем. Но Насте сейчас все было нипочем. Она решила, что огненная вода – достаточное дезинфицирующее средство. Вроде бы у Эберфорда не разбавляют и наливают чуть ли не чистый спирт. «Может, лучше сливочное пиво?» – усомнился Эберфорд. «Ну уж нет», – тряхнула головой Настя. «Гадость это ваше сливочное пиво». Эберфорд нахмурился пуще прежнего. «Не в смысле, конкретно ваше», — пояснила Стейси, — «а вообще, британское. Додуматься надо, пиво с маслом вы бы еще какао с бараньим жиром смешали. Я бы сейчас русской водки хряпнула, но ее же у вас нету». «Нету», — Тогда давайте огневиски. Из таких стаканов можно пить только высокоградусные, иначе отравишься, как нифиг делать. Брови Аберфорта поползли таки вверх, и, кажется, даже речь отказала, потому что он молча махнул рукой Пинки, подав какой-то знак, наверное, распорядился выдать пойло из лучших запасов, и домовик живо нацедил в грязный стакан из пыльной бутылки, извлеченное из глубоких и недоступных человеку недр, каковые недра располагались где-то под стойкой, далеко, может, там даже был выход в подвал. Пинки выбрался оттуда весь в паутине и смахнул ее со своих ушей и носа как раз в Настин стакан, но она не смутилась, подхватила выпивку и последовала за потрясенным Аберфортом, вверх по лестнице, в темную каморку с узкой кроватью, тумбочкой, крохотным шкафом и шатким стулом. «Значит так», — сказала Настя, плюхаясь на кровать, застеленную покрывалом явно не только не первой, но уже и не второй свежести, «вы легилименцией владеете, ну хоть немного», — Аберфорт едва заметно кивнул. Похоже, дар речи к нему пока не вернулся. «Ну вот и отлично», — обрадовалась Стейси, отхлебнула из стакана, осторожненько отхлебнула, даже удалось не закашляться, и водрузила его на тумбочку. «У меня скоро язык отсохнет всем тут про себя рассказывать, и если бы только про себя, так что я решила вам довериться. Лезьте-ка мне в голову и сами там смотрите кино, это будет быстрее и эффективнее. Вы не обращайте внимания, что я так странно себя веду, наверное, путешествие в мир фавнов повлияло, я все-таки в первый раз, и, скорее всего, в последний». Она посерьезнела. От всего пережитого, политого сверху глотком огневиски, вдруг захотелось всплакнуть, или рассмеяться, но еще лучше, все сразу, я специально выпить решила, немного, так будет легче, мне дядя Гарольд посоветовал, ему можно верить. Настя вздохнула, ее начало клонить в сон. «Значит так, я сейчас тут прилягу, а вы не смущайтесь, в смысле, давайте, шуруйте в моей памяти, как в своей кладовке, я серьезно, мистер Дамблдор, нет, я не сошла с ума, правда, это важно, очень-очень важно, для многих». Аберфорд дважды пытался отказаться от предложенной чести, выныривая из Настиных воспоминаний и требуя объяснений, по какому такому праву она принуждает его копаться в ее жизни. «Продолжайте копаться», — лениво сказала Стейси, приподнимаясь и отхлебывая из стакана, «и будут вам объяснения». После этого она постаралась сосредоточиться в первую очередь на творении Роулинг, и больше Аберфорд не отрывался от ее воспоминаний, пока не просмотрел весь сериал до конца, на ускоренной перемотке, разумеется, с остановками на особо примечательных фрагментах. Сеанс закончился через несколько часов, оба участника ощущали себя совершенно вымотанными. Настя села и схватилась за голову, посмотрела на стакан, где еще оставалось немного огневиски, и скривилась. «Гадость, голова теперь болит», — пожаловалась она. «Голова у вас болит от такого долгого сеанса легилименции», — мисс, — возразил Аберфорд. «И я предлагал ограничиться сливочным пивом. Бррррр, оно еще большая гадость. Оно даже настоящей Белли не особо нравилось, а мне и подавно. Ладно, мистер Дамблдор, давайте уже перейдем к действительно важным вопросам. Хотелось бы знать, что вы обо всем этом думаете». Аберфорд откинулся на спинку стула, прикрыл глаза и молчал, наверное, минут 10. Настя терпеливо ждала, хотя ей ужасно хотелось пить, но не огневиски. Есть, только не из грязной посуды. Прилечь, только не здесь, а еще помыться и в туалет. Наконец мужчина открыл глаза и проговорил глухо. «Я думаю, что мой брат – чудовище». Настя вздохнула. «Вы преувеличиваете», – неуверенно возразила она. «Наверное, я почти уверена, что он искренне убежден. Все, что он делает или собирается сделать, необходимо для общего блага». «Разумеется», — горько усмехнулся Аберфорд. «Будем справедливы, магическое сообщество действительно закоснело в своих убеждениях или в том, что они считают убеждениями, принципами и вообще истиной в последней инстанции», — заговорила Стейси, сама себе удивляясь. «На самом деле очень и очень сложно добиться изменения общественного мнения, изменения отношения к маглам, тем же домовикам, отказа от этой фашистской теории чистокровности, как идеала. А в юности Альбус верил, что маги должны править маглами, как неразумным скотом», — печально проговорил Аберфорд. «Мда», — Стейси вздохнула. «Никак не могу понять, с какого перепугу маги решили, что они умнее людей без магического дара. Они точно такие же, настолько же страдают от глупости, жестокости, жадности и фанатизма. А что касается Альбуса, да, он поменял цели, но не изменил правилу «цель оправдывает средства». Мне отвратительны его методы, вы же знаете, теперь знаете, все-таки несколько часов копались в моей голове и теперь вряд ли кто-нибудь во всем мире знает меня лучше. Разве что бабушка, она всех насквозь видит, Стейси усмехнулась. Жаль, что Баба-Яга не может навести здесь порядок, нам придется справляться самим. Аберфорд тяжело вздохнул, видимо, ему тоже было жаль. Так что, мистер Дамблдор, что вы думаете насчет странной эпидемии драконьей оспы, которой предстоит существенно проредить старшие поколения магов? Что я думаю? Рявкнул Аберфорд. Вы помните, юная леди, чем, в числе прочего, знаменит Альбус Дамблдор? Он открыл 12 способов применения крови дракона. Аберфорд замолчал, глядя прямо перед собой тяжелым взглядом. Настя ахнула. Вы полагаете, что в этом случае он слегка преуменьшил свои заслуги и на самом деле открыл не 12, а 13 способов применения крови дракона? Спросила она тихо. Теперь я бы этому уже не удивился, подавленно кивнул Аберфорд. Но зачем? Зачем? Вы ведь и сами все понимаете, леди Грей. Аберфорд тяжело поднялся и подошел к двери. Не забывайте, я был у вас в голове, вы догадывались, но не хотела верить, кивнула Стейси. С молодежью проще. Стариками сложнее вертеть, как пешками. Сложнее крутить их детьми, старики могут воспротивиться. А сироты – податливый материал. Если бы этого мальчика, Гарри, растили старшие Поттеры, все было бы иначе. Если бы остался жив Абраксас, кто знает, что бы он предпринял, когда понял бы, к чему все идет, и так далее. Войны могло и не случиться, Ридл мог бы потерять многих сторонников. Значит, дело не дошло бы до уничтожения всех, кто стоял на пути у благих намерений моего братца. Я знаю, что Альбус заказывал кровь драконов не только через легальных, но и через нелегальных поставщиков. Прежде я не придавал этому значения. Он получал кровь перуанских змеезубов чуть ли не бочками. Вот что я вам скажу, леди Грей. Самое лучшее – найти лекарство от драконьей оспы. Если Баба-Яга действительно может это сделать. Настя покачала головой. Арина может только немного помочь. Она обещала, что попробует подсказать ученикам. И согласилась кое-чему подучить Люциуса, Андромеду и Нарциссу. Вряд ли они справятся. Слишком молоды и неопытны. Хотя, Аберфорд погладил бороду. Не припоминаю, чтобы кто-то всерьез занимался этой проблемой. Как знать, может, у них и получится. Будем надеяться, мрачно кивнула Стейси. Глава 57. Жених. Напрасно Настя надеялась, что сможет спокойно отдохнуть после встречи с Аберфордом, да еще и неожиданного путешествия в мир фавнов. Дома ее ждала теплая компания. В гостиной пили чай и угощались пирогом, на этот раз с клубничной начинкой. Дядя Гарольд, неугомонный Абраксас и Арманд Малфруа, оперативно доставленный предприимчивым родственником на смотрины менее чем за сутки. «У нас что, гости?» – с ужасом спросила Настя у встретившей ее в холле пайки. «Лорд Малфой и мистер Малфой, то есть, Малфуфру, Малфруа», – зашептала домовуха. Настя с облегчением отметила, что перед гостями пайки не щеголяет в розах расцветки «вырви глаз». На домовухе было белоснежное полотенце со скромной голубой вышивкой по краям. Про собственный малопрезентабельный вид она как-то не подумала, вернее, не успела подумать. Из гостиной к ней уже устремился Абраксас, а за ним и его молодой родственник подтянулся. Где-то за их спинами маячил растерянный мистер Свифт. «Прошу прощения за вторжение, миледи», — расплылся в улыбке лорд. «Нам может служить оправданием только то, что дело, насколько я понял, срочное». «Угу», — угрюмо кивнула Настя. Улыбка Абраксаса тоже как-то померкла. Видок у невесты был еще тот, измученная, злая, как оса с похмелья, в помятой одежде, шляпка на бекрень, вуаль болтается сбоку. Не дать не взять, картина леди возвращается с оргии, думая, что дома никого нет. Кажется, Абраксас сообразил, что погорячился, вернее, поторопился, и о визите надо было предупредить, но отступать было уже поздно. «Позвольте представить вам моего шестиюродного внучатого племянника, мистера Арманда Малфруа». Абраксас снова улыбнулся, но на этот раз довольно скупо. Арманд сделал шаг вперед, галантно поклонился, непринужденным движением подхватил руку девушки и поднес ее к губам. «Счастлив познакомиться, мадмуазель», — произнес он негромко, почти интимно, с едва заметным французским акцентом, и нежно коснулся руки губами. Глаза у него при этом были шальные, почти как у знакомого Насти козла, только что не желтые, а серо-голубые. Арманд медленно распрямился, не отрывая пристального, чуть ироничного взгляда от лица девушки и не выпуская ее руки. «Вот же зараза! Невозможно обаятельная и самовлюбленная зараза», — подумала Настя и вырвала руку. «Я тоже», — почти что прошипела она, счастливо. При этом выражение лица у нее было такое, будто она никак не может решить, чего ей хочется больше. Расцарапать бесцеремонным гостям физиономии, покусать их или, может, без затей поколотить чем-нибудь тяжелым, что под руку подвернется. «Кажется, мы не совсем вовремя», — предположил Абраксос. «Если честно, совсем не вовремя», — вырвалось у Стейси прежде, чем она успела себя остановить. Многочасовой сеанс легилименции с Аберфортом просто не оставил сил на любезность. Кроме того, когда очень хочется в туалет, это здорово подтачивает выдержку. «Тем не менее, раз вы уже здесь», — жестко продолжила она, прямо глядя в вытянувшееся лицо Арманда, — «можете остаться. Пайки подготовит вам комнату. Времени действительно мало, так что можете пока осматриваться. А мне необходим отдых, милорд». Она повернулась к Абраксосу и изобразила любезную улыбку, которая больше была похожа на оскал. «Пожалуйста, окажите мне любезность, зайдите на пару слов минут через 10. Пайки вас проводит». Она повернулась и пошла к лестнице. Подол мантии был кое-где порван, на него налипло что-то зеленое. Хорошо она потанцевала с фавнами. У лестницы Стейси обернулась. Оба Малфоя смотрели ей вслед с нечитаемыми выражениями лиц. «И кстати, дорогой мистер Малфой, я не мадмуазель, мисс. Здесь не Франция, а с меня довольно и того, что нужно привыкать к британским реалиям». Она сорвала с головы шляпку. «Терпеть не могу шляпки и сливочное пиво, впрочем и огневиски не лучше», пробормотала негромко, но Малфой, кажется, услышали. «Надеюсь увидеть вас вечером». Она передумала подниматься по лестнице, отступила к кругу порталу, перемещающему внутри дома, и взмолилась про себя. «В мою комнату, пожалуйста». Замок не заставил просить дважды, и скоро она наконец-то оказалась в своей ванной комнате и получила возможность хоть немного привести себя в порядок. Абраксос переступил порог ее комнаты ровно через 10 минут. Вид у него был совершенно замороженный, взгляд острый, почти враждебный. Надо было исправлять ситуацию. Освеженная умыванием и переодевшаяся в свежую мантию, напившаяся яблочного сока, Настя нашла в себе силы на настоящую улыбку, а не на демонстрацию состояния зубов. «Милорд, простите меня», — произнесла она покаянно. «Я ни в коем случае не хотела вас задеть или, тем более, оскорбить. Поймите, я вернулась после общения с Аберфортом. Несколько часов, милорд, несколько часов подряд». Она в изнеможении опустилась в кресло, жестом предлагая Абраксосу занять второе, которое, наверное, доставило сюда сообразительные пайки. Малфой мгновение поколебался и тоже сел. Объяснение, похоже, его смягчило. «Теперь я понимаю, почему у вас был такой растерзанный вид. Неужели вам пришлось пить с этим мужланом?» «И пить тоже», — угрюмо кивнула Стейси, мысленно попросив прощения у Аберфорта. «Он-то ее точно не принуждал. Неужели?» Абраксос изменился в лице. «Он посмел домогаться вас?» «Нет, что вы, милорд, нет. Скорее, это я домогалась его доверия, а это нелегко, могу представить», — проникся Малфой. «Но почему вы сразу не сказали об этом?» Арманд мог подумать, даже не представляю, что он мог подумать. «После общения с этими ужасными американками, да и француженки тоже хм, милорд», — Стейси вздохнула. «Я ищу не любовь всей своей жизни, а мужа по договору, так сказать. Вы знаете мои обстоятельства, отсюда и спешка, и я считаю в корне неправильным начинать наше знакомство с оправданий. Я ничего не должна вашему племяннику, ничего, и я не обязана оправдываться. Как я выгляжу, откуда я вернулась, чем я там занималась, это не его дело. Я объясняю вам, потому что мы с вами союзники, потому что это наше общее дело, но не собираюсь объясняться с моим, может быть, женихом. Он тоже заинтересован в этом браке. Замок, который представляет для него интерес, вот он, пусть исследует, если сможет и если замок ему это позволит. Невеста, которая не станет претендовать на его свободу и верность, вот она. Девушка ткнула себя пальцем в грудь и усмехнулась. Одна штука в комплекте. Все, больше я ему ничего не должна. Разумеется, когда придет время продемонстрировать меня его родителям, чтобы отец Арманда распечатал мошну, я буду выглядеть так, как нужно, и вести себя так, как следует в этих обстоятельствах. Я это гарантирую. Но только в том случае, если меня предупредят заблаговременно. Иначе, ничего обещать не могу. Абсолютно ничего. Я собираюсь заключить договорной брак. И если Арманд рассчитывает на свободу, то и я тоже. Несколько секунд Абраксас молчал, переваривая услышанное. Затем взглянул на Стейси одобрительно, почти восхищенно. «Вы поразительно умны и прагматичны для вашего пола и возраста, леди. Могу сказать, мое уважение к вам растет с каждой нашей встречей. От всей души благодарю, милорд». Она искренне улыбнулась. «Мне невероятно лестно слышать это от вас. И это чистая правда, а не дань вежливости. Итак, ваша встреча с Аберфортом была продуктивной, как вам сказать?» Стейси вздохнула. «Найти с мистером Дамблдором общий язык и заслужить его доверие мне, кажется, удалось. Но контролировать оборот драконьей крови нереально. И, скорее всего, поздно». Она помолчала, взвешивая за и против, и решила сказать все. «Аберфорд считает, что эпидемию драконьей оспы устроит его брат. Альбус Дамблдор много работал с драконьей кровью». «Ну, конечно». Абраксас прищурился, откидываясь на спинку кресла и стискивая трость. 12 способов использования крови дракона. И 13-й, о котором не говорят вслух и не пишут в учебниках, припечатала Настя. Аберфорд сказал, что Альбус получал драконью кровь не только через легальные, но и через нелегальные источники, и непонятно, зачем ему это понадобилось, если не для чего-то, что следует скрыть. Кровь перуанских змеезубов, в первую очередь, и в больших количествах. Мерлин, прошипел Малфой сквозь стиснутые зубы. Аберфорд полагает, что по-настоящему помочь может только лекарство от этой напасти. Может быть, ваш сын и мои сестры, может быть, им удастся что-то сделать под руководством моей бабушки. Слишком туманно и ненадежно, процедил Малфой. Да, согласна, но это хоть что-то. Кроме того, теперь вы знаете, чего вам следует остерегаться. Абраксас усмехнулся. Первая мысль – воспользоваться самым лучшим укрепляющим составом, чтобы организм сумел справиться с болезнью сам. И, представьте, какое совпадение, самое лучшее средство содержит кровь дракона, хотя и в микродозе. Лучше воздержитесь, милорд. Да уж, конечно, воздержусь. Может быть, именно такое средство и стало причиной. Возможно. Печати смерти по-прежнему нет. На мой взгляд, вы выглядите как человек, которому еще жить да жить. Благодарю. Абраксас усмехнулся уголком губ. Завтра же начну наносить визиты и собирать учеников для вашей бабушки. Ну а вы постарайтесь не угробить моего родственника до знаменательного дня. Не чтобы он был мне уж очень дорог, но все-таки. Да и вам будет непросто найти другого жениха, отвечающего вашим требованиям. Ну это как сказать, милорд. Стейси вернула усмешку. Среди магов, наверное. Но существуют еще и маглы. А их очень много, и подходящий непременно найдется, если поискать. Мерлин, все никак не могу привыкнуть к широте ваших взглядов, назовем это так. Не беспокойтесь, милорд, вы правы, ваш племянник нужен мне живым. Вот за замок поручиться не могу. Насчет этого не беспокойтесь. Арманд прекрасно умеет договариваться с замками и с женщинами. Не все женщины одинаковы. Лично меня, например, бесит повадки записных сердцеедов, хотя большинство дам от них в восторге. Подозреваю, что и с замками так же. А другого такого, как призрачный, нет и не будет. Я это учту, слегка склонил голову Малфой. На этом, обменявшись еще парой любезных фраз, гость откланялся, а Стейси наконец-то получила возможность перекусить и отдохнуть. «Буду выглядеть заспанной за ужином», — лениво думала она. «Ну и пусть». Перед глазами все стоял жених и никак не желал исчезать. О нем так и хотелось сказать. По-малфоевски хорош, выше среднего роста, широк в плечах, но несмотря на это, он выглядел легким, изящным. Правильные черты лица, серо-голубые глаза, внимательные и чуть ироничные, четко очерченные линии губ и подбородка, фамильные платиновые волосы собраны в низкий, чуть небрежный хвост, и все в нем как бы слегка небрежно, легко и притягательно. Шарм, ударная доза. Если даже Абраксас воспринимается как весьма привлекательный мужчина, а Люциус в свои 16 уже может волновать кровь, то тут почти нокаут, прошептала Настя. Но я встану. Рефери только начал отсчет. Нельзя сдаваться. Нет, только не это. Нельзя. Может, фикрайтеры правы, и Малфой в самом деле в родстве с Вейлами. А что? Очень даже может быть. Потому что, красота красотой, но это обаяние, оно просто убийственно. Настя сердито перевернулась на другой бок и взбила ни в чем не повинную подушку. Ох, не надо было связываться с Абраксасом. Раз не вышло с сыном, Он решил повязать намеченную добычу племянникам. Теперь понятно, почему старый лис ни словом не возразил против договорного брака и последующего развода. Он уверен, что не будет никакого развода. Арманд купится на замок, основательница рода купится на Арманда, и, вуаля, Малфой оказываются у истоков нового рода, получают и свежую кровь, и родство с Бабой Ягой, и призрачной. Стиси закрыла глаза и постаралась прогнать прочь все мысли, бесполезные теперь сожаления, а главное, нахально обжившийся в воображении образ жениха. Переигрывать поздно, и даже не потому, что у нее мало времени, а потому, что она не сможет теперь принять в роли мужа кого-то другого. С Армандом может соперничать только настоящая любовь, истинное чувство, как в сказках, мечтах и романах. Отказать себе не только в мечте о любви, но и в возможности вступить в брак с тем, к кому ее влечет, пусть даже это влечение не души, а только тела. Нет, на это ее сил не хватит. Если у нее нет возможности ждать журавля в небе, пусть будет синица в руках, очень красивая птичка, между прочим. Но отказаться и от нее и найти себе какую-нибудь жабку, к которой прикоснуться-то будет противно, это прямой путь в бабы-яги, проще сразу согласиться стать преемницей и не мучиться зря. Брак с тем, кто будет ей противен, ее здесь не удержит, а напротив, оттолкнет. А кто ей не будет противен после этой платиновой заразы, а, значит, других вариантов нет. И главное теперь, не позволить Малфою подчинить себя окончательно, отстоять хотя бы некоторую независимость. Да, это будет брак, противостояние, вечная война, которая закончится либо разрывом, либо установлением некоего равновесия, и в этом случае, кто знает, может быть, она и обретет свое счастье. Главное, чтобы война не закончилась тотальным поражением одной из сторон. Она не должна проиграть, ни за что. Она просто не имеет права стать послушной куклой в руках Малфоевского клана. Да и муж в этом случае наверняка потеряет к ней всякий интерес. Если же ей вдруг удастся подчинить его, тогда она не сможет его уважать, а он не сумеет стать для нее опорой. В общем, и в этом случае их брак развалится, но по крайней мере, свою независимость она сохранит. Но на этот счет ей вряд ли стоит волноваться. Стиси закрыла глаза и почувствовала, что сон наконец-то подкрадывается к ней на мягких лапках. И на грани сна и бодрствования, теряя власть над желаниями, мыслями и воображением, она снова увидела того, к кому влекло сердце, Северуса. Взрослого Северуса. Если бы, но это невозможно. Стиси спала, а ее сердце плакало. Глава 58. Арманд и тайны замка. Глава 58. Арманд и тайны замка. Когда Стиси спустилась вниз, Арманд буквально ползал по мозаичному полу, временами приникая к колоннам и словно замирая в благоговейном восторге. Девушка подавила желание еще раз поправить волосы и одернуть рукава платья изумрудного цвета. Скромный фасон, все закрыто, фигура лишь слегка обрисовывается мягкими линиями ниспадающих драпировок. Надо же, кажется, Малфой правда всерьез увлечен замком. Мисс, просиял Арманд, наконец заметив хозяйку. Или мне следует называть вас миледи? Стиси прищурилась, но издевки в тоне молодого человека не обнаружила. Мисс, вздохнула она. Мисс Стиси, раз уж мы с вами оказались в таком странном положении. Арманд медленно подошел к ней, внимательно посмотрел в глаза. А серые глаза, оказывается, тоже могут быть теплыми. Да, положение достаточно непростое, мисс Стиси. Но, я думаю, я уверен, что мы с вами выйдем из него с честью. Со своей стороны обещаю, что сделаю для этого все возможное. Благодарю, девушка опустила глаза и медленно высвободила руку, которой Арманд уже успел завладеть. Как вам призрачный? О, глаза молодого человека вспыхнули. Он великолепен, изумителен. Я не видел ничего подобного, никогда, а мне довелось увидеть немало магических строений. Но призрачный, истинный король замков. Я смотрю, вы и правда умеете находить подход к замкам, как и говорил ваш дядя, фыркнула Стейси. Думаете, восхваление растопит сердце призрачного?